Обыск в доме был проведен тщательно, но наволочки, снятой убийцей с подушки по неизвестным соображениям, не нашлось. Валера с Алексеем прошли по огороду и саду, но и там следов свежевскопанной земли, в которую Егоров мог спокойно зарыть наволочку, не обнаружилось, а перерывать весь огород было, конечно, делом пустым и ерундовым. «Сунул в пакет, да унес с собой на озеро», — размышлял Забелин, «а где-нибудь по дороге в перелеске закопал». Проверяя другие версии, оперативники опросили всех жителей деревни Егошино, а заодно и соседней Малаховки, стоявшей в 7 километрах. Никаких чужих людей в день убийства ни в той, ни в другой деревне не видели. Рейсовый автобус, проходивший 2 раза в сутки через Егошино до райцентра, был в тот день заполнен до отказа, но в автобусе ехали только местные. Впрочем, Забелин не верил в версию с чужаком. Драгоценностей в доме нет. Денег преступник не взял, хотя лежали те деньги в выдвижном ящике комода, даже не спрятанные в конвертик, а просто перевязанные хозяйственной резинкой «бери, не хочу». Вещей никаких не пропало. Стало быть, не по корыстным мотивам угробил человек Ледянину Юлию Михайловну, а по личным. И хотя соседи не таясь подтвердили показания Егоровых и их подруги Елены о скверном характере убитой, но за скверный характер, слава богу, пока еще не убивают. Получалось, что единственным человеком, у которого имелся мотив, оставался Дмитрий Егоров. Пока Макар бесцельно с точки зрения Бабкина шатался по деревне, заводя знакомство с жителями, сам Сергей подробно выспросил Веронику и Машу обо всем, что могло иметь хоть малейшее отношение к смерти старухи. Разговорил Ирину, но девочка ничего нового к словам матери добавить не могла, как и Димка, ее младший брат. Тот вообще смотрел на Бабкина с большим недоверием и один раз чуть было не разревелся, когда Сергей по глупости упомянул, что отец его сидит под арестом. Да, приходилось признать, что толку от детей было немного. Для очистки совести Сергей поднялся в мансарду побеседовать с Костей. Парнишка ему обрадовался и охотно рассказал все, что помнил. Но помнил он в основном, как мама испугалась, когда они заблудились в лесу, и как обрадовалась, когда они вышли на лесника. — Что за лесник? — заинтересовался Бабкин. — Маша никакого лесника словом не упомянула. — Ну, его так называют — лесник, — объяснил Костя. — На самом деле он уже давно им не работает. Мне мама так сказала. В общем, он нам показал, куда идти, хотя я бы и сам маму вывел, — небрежно прибавил мальчик. — Я ориентируюсь неплохо вообще-то. — А что тот лесник в лесу делал? Он не сказал? — Сказал, что грибы собирал, — протянул мальчику. — По-моему, просто перед нами притворялся. — А с чего ты взял? — мигом насторожившись, спросил Сергей. Да у него вся корзина была ветками закрыта. Я хотел посмотреть, а он мне не дал. Сказал, что грибы чужих глаз не любят. Ерунда, ну правда. Может, и не ерунда, — пробормотал Бабкин, выпрямляясь во весь рост и чуть не стукнувшись о балку над головой. Может, в Егошинском лесу грибы растут ранимые, с тонкой душевной организацией. Кому, как не леснику, про их характер знать? Ладно, Кость, спасибо большое. — Да вы обращайтесь, я помогу, — горячо заверил его Костя, вскакивая с кровати и преданно заглядывая Бабкину в глаза. — Хотите, послежу за кем-нибудь? — Я могу, честное слово. Бабкин чуть не ляпнул, что он последит парнишке ремнем по попе, но вовремя спохватился. — Следить не надо. — Это любой дурак может, — веско сказал он. — А вот мать защищать — дело поответственней. — От кого? — испуганно дернулся Костя. — Пока не от кого. — Но вдруг понадобится, — уклончиво ответил Сергей. Так что ты будь рядом. Идет? Идет, закивал Костя, и, довольный своими дипломатическими способностями, Бабкин потопал вниз по лестнице. Родион встал в хорошем настроении, выглянул во двор и с легким замиранием сердца обнаружил под навесом ведро с колодезной водой, которое сам же накануне туда поставил. Опасливо макнув палец в воду, Капушин поежился. За ночь вода, конечно, согрелась, но обливаться все равно не хотелось. С минуту Родион раздумывал, что важней — закаливание организма или честность перед самим собой, и пришел к решению, что большинство людей не говорят всей правды даже самим себе, а он, Родион Раскольников, говорит. Честно признается в своем отвращении к обливанию, обриться может любой, а признаться в маленькой слабости далеко не каждый. Следовательно, это качество и стоит воспитывать в себе, а обливание подождет до другого раза. В конце концов, превосходство личности обеспечивается не ее физической выносливостью, а интеллектом. Выплеснув ведро под куст калины, Родион вернулся в дом, позавтракал, с пренебрежительной усмешкой вспоминая вчерашних придурковатых оперативников, и понял, что ему хочется сделать. Не отдаться целиком и полностью тому приятному каждодневному делу, которое в действительности было развлечением, нет. Хотелось маленькой зарядки для собственного настроения, всплеска эмоций, и Капушин знал. Обеспечить такой всплеск лучше всего наблюдением за теми гомо-сапиенсами, что бегают сейчас и суетятся, словно муравьи в разрушенном муравейнике, а все потому, что он, Родион, так захотел. Стоило насладиться результатом своих действий, поэтому Капушин оделся, запер дверь и, не торопясь, пошел по деревне, рассматривая наличники на окнах. Жаль, идти недалеко. Наличники в Игошине были хороши. Дойдя до нужного дома, он остановился и заглянул за забор. Во дворе царила тишина, но его это не смутило. Рассчитывать лишь на случайную встречу было бы глупо, а потому вполне можно зайти и поздороваться с людишками. Изумление, смущение, страх, ненависть. Родион последовательно перебрал все, с чем ему предстояло столкнуться, и приготовился наслаждаться театром. Но в тот момент, когда он уже собирался откинуть простенький перекидной крючок калитки, дверь открылась, и на крыльцо вышла девушка, а скорее девчонка лет 16, худая, белокожая, с длинными светлыми волосами, закрученными на голове в неопрятный узел. Родиону нравилось считать себя физиономистом, поэтому он внимательно вглядел в свое лицо, отметил тонкие губки, остренький носик, невысокий лоб и поставил диагноз: дурочка обыкновенная, фригидная, неуравновешенная. Смущали, правда, большие голубые глаза. Взгляд их был далеко не глупым, а каким-то погруженным в себя, хотя смотрела девица на Родиона. Но на это не следовало обращать особого внимания. То, что глаза — зеркало души, — бред сивой кобылы и не более чем красивая фраза. Капушин с детства знал. Разве по его глазам, глубоко посаженным, какого-то неопределенного серого цвета, можно понять, что за душа скрывается за ними?